Глава 28. Победители не судят. Следующие двое суток пути выдались однообразными. Наш маршрут пролегал в стороне от искательских троп, и до самого страда людей мы не встретили. Попадавшиеся изредка твари были неопасными и неприятностей не доставляли, большей частью переходя в разряд ценных ингредиентов. Скуку помогали скрасить разговоры и занятия магией. Я дочитал учебник до конца, выучил несколько десятков рун и тренировался на ходу в построении простейших узоров. Дар тоже по самые уши нырнул в найденные талмуды, периодически делая заметки в новенькой записной книжке. Кстати, мое сравнение магического алфавита с японскими иероглифами было верным. Каждый символ в нем аналогично означал слово. Сила, концентрация и вектор были наиболее распространенными. Без них не обходился ни один магический конструкт. Далее шли существительные типа изменения или разрыв, глаголы наподобие применить или наполнить, числительные, прилагательные, союзы и так далее. Задачей мага было составить из них предложение, наиболее точно передающее его желание. Правда, если среднестатистическому японцу для использования в повседневной жизни требовалось знать 2000 иероглифов, то здешним магам хватало и сотни. Энтузиасты вроде Дара, изучавшие более продвинутый курс, имели в своем активе около 300 символов, а специалисты-артефакторы доводили это количество до 1500. Точного количества знаков не знал никто. Поговаривали, что если объединить все известные школы магии, покопаться в древних архивах и растрясти магистров на специфические наработки, можно собрать около 1500 различных символов. Однако заняться составлением полного магического словаря руки до сих пор ни у кого не дошли. Вообще, я слабо понимал саму природу рунной магии. Но не укладывалось у меня в голове, по какой причине один символ, будучи наполненным энергией, срабатывает так, а другой, отличный от него лишь парой закорючек, совершенно иначе. Ушастик, пожав плечами, сослался на законы, придуманного Великой Матерью Мира. Но это объяснение меня не устроило. Страдая от неутоленного любопытства, я ради эксперимента сформировал перед собой пятиконечную звезду, влил в нее каплю энергии и отпустил. Полыхнуло знатно. Когда брату надоело костерить меня, он пояснил, что данный символ похож на общепринятую руну огня, и мне очень повезло, что при взрыве я сумел сохранить брови с ресницами. Кстати, смахивавшая на свастику руна означала иссушение, так что мне повезло вдвойне. Больше ничего примечательного не случилось. Разве что ушастик все-таки провел свои тесты, ухитрившись не привлечь внимания тварей, после чего объявил, что в полку универсалов прибыло. Что ж, когда учитель и ученик принадлежат к одной школе магии, это прекрасно. Однако не следует забывать, что дара натаскивали по иной системе, и теперь ему придется осваивать тонкости мастерства наравне со мной. Хорошо еще, что в юности брат взял за правило изучать всю доступную магическую литературу. Поэтому в положении слепых котят мы не окажемся, имея общую программу и методики развития. Но о том, чтобы достигнуть вершин искусства, можно забыть. Без хорошего наставника это нереально. Единственное, что мы можем сделать по дороге на юг, заскочить в крупные города и прикупить у тамошних магов самоучители, если таковые найдутся. Обидно, конечно, но рассчитывать, что к нашей компании внезапно присоединится матерый мастер-универсал, как минимум наивно. Лошадей мы не загоняли. Эстрада достигли утром четвертого дня пути. Еще издали я заметил цепочки рун и ярко сияющие накопители, спрятанные внутри городской стены. Вот и ответ на вопрос, почему крылатые твари и насекомые проклятых земель, для которых каменный барьер не является непреодолимым препятствием, не спешили лезть в город. Открывавшие ворота стражники встретили нас удивленными возгласами и восхищенным матерком, а их командир при одном взгляде на ушастика испытал чувство глубокого удовлетворения с оттенком предвкушения. Это меня насторожило. Но последующий разговор развеял подозрения. Вояка просто поспорил с приятелями, что у меня получится выручить Дара, и мысленно уже прикидывал, на что потратит свой выигрыш. Пока дежурный маг проводил осмотр, я удовлетворял любопытство стражников, рассказывая о наших приключениях. О том, как мы преследовали караван, как добрались до храма, как познакомились с его обитателями и выяснили, что священники схватили Дара, ведомые благими намерениями. Они лишь хотели очистить эльфа от грехов и прямой дорогой отправить в райские кущи к своему богу. Но нам-то ушастик нужен был живым, поэтому моя команда повздорила с обитателями храма, в результате чего те ушли в лучший мир. К сожалению, мы немного опоздали, и эльфа уже увезли к месту проведения ритуала. Зато в подвале храма обнаружились десяток искателей, которых служители тоже в принудительном порядке планировали очистить от скверны. Они отказались присоединиться к операции спасения погрязшего в грехах эльфа, прихватили много ценного добра и отправились с ним в страт. Мы же догнали ритуальную команду и столкнулись с отчаянным сопротивлением священников, не оставляющих надежд спасти бессмертную душу нашего друга. В ходе ожесточенной схватки церковники отправились в чертоги к своему божеству, а мы освободили ушастика, перевязали раны, собрали трофеи и потихоньку двинулись обратно. Все, конец истории. И пусть в ней не нашлось места ритуалу извлечения жизни, гибели пленников и похищениям разумных из иных миров, нас она целиком и полностью устраивала. Святоши в ней представали не воплощением вселенского зла и даже не безжалостными тварями, рассматривающими обычных людей в качестве скота, снабжавшего их силой, а всего лишь наивными добряками, желающими в меру своего разумения облагодетельствовать закоренелых грешников. Мы же выглядели хоть и не героями, но победителями, которых, как известно, не судят. Выдав напоследок несколько интересных подробностей, я тепло распрощался с вояками и направил отряд в центр города. Первым пунктом в плане стояло посещение лавки гильдейского скупщика, где мы избавились от части барахла. Далее шла оружейная, куда мы спихнули весь металлолом, выручив за него неплохую сумму. Книжная, хозяину которой после долгих уговоров я сплавил всю религиозную литературу, лавка старьевщика и ювелирная. Но если везде события протекали по стандартной схеме, оценка товара, яростный торг с применением эмпатии, расчет, то визит в последнюю принес очередное неожиданное открытие. Все началось с того, что в груди драгоценного хлама, вываленного перед хозяином лавки, я увидел серебряную брошку в форме кошачьей мордочки. Ювелир, повертев невзрачную поделку, недовольно скривился и отложил в сторону, а я испытал странное чувство, словно о чем-то забыл. Оно было таким сильным, что заставило меня сосредоточиться и наведаться в свое хранилище памяти. И не зря. Вспомнив, наконец, где слышал об этом украшении, я забрал брошку и заявил поднявшему бровь хозяину лавки, что продавать ее не стану. «Понравилось?» – поинтересовалась скучающая Вика. «Дело не в том», – покачал я головой, покосился на ювелира и перешел на эльфийский. «Помнишь, по дороге в страт искатели рассказывали нам об отце Лисенка, который носил на груди очень приметный талисман?» «Думаешь, это он?» – уточнила супруга на том же языке. «По описанию подходит». Арчанка помрачнела. «Получается, отца Рыжика убили святоши?» «Кто знает», – пожал я плечами. «Может, его во время сна зарезал коллега-завистник, который оставил талисман себе, а чуть позже очутился на алтаре. Также нельзя исключать вероятность, что какой-нибудь искатель обнаружил растерзанные тварями останки, снял с них все ценное, после чего попался на глаза церковникам. А возможно, в моей голове мелькнула мысль, заставившая забыть обо всем. Отойдя от прилавка, я полез в нагрудный карман, достал часы и принялся внимательно их изучать, надеясь найти опровержение безумной теории. Итак, корпус не новый, немного потерт на углах, дарственных надписей или глубоких царапин не имеет, ремешок черный, кожаный со стандартной металлической застежкой, рисунок на циферблате совпадает. «Что случилось?» – спросила обеспокоенная супруга. «Как ты знаешь, мои родители погибли в аварии. Согласно официальной версии, в автомобиле отца отказали тормоза, вследствие чего тот на полном ходу въехал в припаркованный у заправки бензовоз. Взрыв был страшен. Пожарные приехали не сразу, когда от машины и тел почти ничего не осталось. Узнав о трагедии, я плохо соображал. Мне было не до выяснения подробностей случившегося. Я не мог смириться с тем, что остался один. Сейчас, по прошествии стольких лет, я точно не могу вспомнить, что происходило в те дни, но пара моментов врезались в память. Закрытые гробы и большое количество сослуживцев отца, присутствовавших на похоронах. Понимаешь, я не видел останков родителей, а папа был работником силовой структуры, наиболее близким аналогом которой в этом мире является тайная императорская служба. Такой организации ни к чему лишнее внимание. Если в аварии обнаружилось бы что-то странное, что-то не укладывающееся в привычные рамки, это наверняка решили бы скрыть. И что, если причина вовсе не тормозной системе? Что, если в момент столкновения в машине никого не было? Дьявольское изобретение служителей нацелено лишь на разумных. Оно бы точно проигнорировало груду неживого металла. А эти часы... Я протянул любимой командирский. как две капли воды, похожи на те, что носил мой отец. Супруга ошарашенно уставилась на ходики, а я мысленно ворошил прошлое. Могло ли отцовское начальство скрыть от широкой общественности факт странного исчезновения своего сотрудника? Запросто. Почему не сообщили мне? В интересах следствия надеялись, что пропавшие родители попытаются со мной связаться. Я же помню частые визиты коллег и знакомых отца, помогавших мне пережить потерю. Что, если меня просто держали под колпаком? Часов, подобных этим, на земле тысячи. Да и ремешок самый обычный, какой можно купить в каждом втором магазине. Но почему же они так напоминают мне те, которые до трагедии я привык каждый день видеть на запястье отца? Ощутив бурю эмоций, в лавку заглянули Дар с Муркой, оставленные сторожить лошадей на улице в компании Тиши. Сообщив, что у нас все в порядке, я спрятал часы подальше от любопытных глаз ювелира и постарался сосредоточиться на деле. Любимые помогли. Мурка, для которой мои размышления не остались тайной, сказала: «Крепись, Ник, я с тобой», послав волну сочувствия и ободрения. А Вика молча взяла меня за руку, передавая ощущение нежности и поддержки. Вскоре мне удалось взять себя в руки, и оценка с последующим торгом прошли неплохо, увеличив наше и без того немаленькое состояние на 150 золотых. На этом с торговлей было покончено, поскольку четвероногих мы, посовещавшись, решили не продавать. Они облегчат и ускорят наш путь на юг. Да и потом окажутся полезны, хотя бы в качестве подарка тестю. Такой прогиб поможет мне быстро наладить отношения с семьей супруги. Ведь сильные и выносливые кобылы смогут дать хорошее потомство от орочих скакунов, славившихся на весь мир своими ездовыми качествами. Посещение ювелирной лавки понизило мое настроение до отметки «не лезь, убью». Хотелось плюнуть на все и просто отправиться домой. Но план нужно было выполнить до конца. И мы направились в офис гильдии искателей. Там я сдал все серебряные перстни, получив взамен благодарность секретаря-учетчика и немного мелочи. Но ведь главное не деньги, а документально засвидетельствованная информация о месте, где были найдены знаки. Учитывая недавнюю шумиху по поводу массовой пропажи искателей, теперь у глав важнейшей и влиятельной организации пограничья появятся очень неудобные вопросы к святошам. Сразу после этого мы со спокойной совестью отправились перекусить. Причем не абы куда, а в трактир, где собирались искатели Страда. Он располагался напротив офиса гильдии и занимал целое здание, являясь одновременно и рестораном, способным вместить 100 человек. И постоялым двором с относительно дешевыми, разумеется, только для своих, комнатами. Там даже небольшая конюшня имелась, которой мы не побрезговали воспользоваться. Загнав телеги под навес и сдав четвероногих бойкому пареньку с наказом распрячь, накормить, напоить и отмыть до блеска, мы подхватили сумки с наиболее ценными вещами и вошли в трактир. Время было обеденным. Народу в заведении собралось изрядно, искатели ели, пили, шутили и делились новостями. Но при нашем появлении сразу воцарилась напряженная тишина. Уверенной походкой хозяина жизни, прошествовав к центральному столику, я уселся на лавку, пристроил рюкзак у ног и, пока рассаживались остальные, приказал подбежавшей официанточке: «Неси всего и побольше. Не забудь про свежее мясо для моей подруги и вино. Всем вина!» – гаркнул я на весь зал. «У нас был очень удачный выход, и я хочу по старой традиции это отметить». «Так ты же не искатель!» – удивленно воскликнул кто-то. «Зато моя супруга носит знак гильдии, так что сегодня ее день. Все пьем за здоровье Виката Везунчик. Я угощаю!» Это разрядило обстановку. Искатели встретили мое сообщение одобрительными возгласами, заулыбались, расслабились, подтянулись поближе и наперебой принялись заваливать меня вопросами. Благодушно улыбаясь, я скормил ходокам всю ту же историю. Восторженные слушатели требовали подробностей, периодически выкрикивая «здравицы в нашу честь». Я охотно перечислил имена освобожденных искателей, которые слышал, подчеркнул особо, что мутанты сформировали из пленников полноценную команду, без особых проблем пересекли второй пояс и денька через два должны доковылять до Страда. Так что искательское братье скоро снова будет гулять на халяву, ведь добра в храме у святош было немерено, и добыча спасенных оказалась ничуть не меньше нашей. Услышав хорошие новости, искатели провозгласили очередной тост за героев-освободителей. А я довольно подумал, что маленькая месть свершилась. Нет, я вовсе не злопамятный. Я просто злой и на память никогда не жаловался. Вот и решил испортить неблагодарной парочке жизнь. Мне это ничего не стоило. Но когда Лесор с Навушем явится в город в гордом одиночестве, бросив трупы носильщиков неподалеку от стен, то упадут в глазах коллег ниже плинтуса. подлецы и предатели, нарушители незыблемых традиций профессии, они, если не будут с позором изгнаны из гильдии, то наверняка растеряют былой почет и уважение, мигом оказавшись в незавидном положении изгоев. Муа-ха-ха! Это был злобный смех классического темного властелина, если вдруг непонятно. В трактире мы провели часа три. Искатели не собирались упускать удобную возможность, и после выяснения всех маломальски значимых деталей освобождения ушастика стали расспрашивать меня о старых подвигах. Я не отказал им в любезности, укрепляя нашу популярность, которая должна послужить хорошей защитой от нападок служителей Ахета. К слову, ходоки хоть и были суеверными, но ярыми приверженцами этого бога не являлись, поскольку основные заповеди его культа типа канонических «не убий и не укради» слабо сочетались с реалиями профессии. Когда же некоторые любители халявы, упившись кисляком, который здесь подавали вместо нормального вина, принялись выводить сочные рулады, примостив довольные морды на стол, мы распрощались с коллегами, расплатились с разносчицами, отдав чуть меньше 7 золотых, и вышли на свежий воздух. Наши лошади хоть и не сверкали, подобно лаковым ботинкам, но уже не распространяли едкий запах пота, от которого чесался нос и слезились глаза. Да и в целом были довольны жизнью. Дождавшись, пока их оседлают и запрягут в телеги, мы щедро вознаградили взмыленного работника и поехали к западным воротам, провожаемые эскортом вездесущей малышни. В голове шумело от дрянного вина, которое пришлось пить, поддерживая компанию. Но это не помешало мне подвести итоги. Мы в Страде уже несколько часов, но претензий от властей не поступало. Следовательно, активных действий по нашей нейтрализации возмущенные слухами церковники пока не предпринимали. А мой план наверняка отобьет у них охоту нас преследовать. Ведь благодаря стражникам и случайным прохожим, оказавшимся у ворот в момент нашего прибытия, репутация служителей Ахета в народе не особо пошатнется. Найденные перстни позволят отвлечь святош от нас и заставить их сосредоточиться на улаживании отношений с гильдией искателей, разозленной потерями. А если вдруг церковники попытаются свалить всю вину на некого везунчика, в нашу защиту выступит целая толпа ходоков, поддержкой которых удалось заручиться за жалкие 7 монет. Так что служителям выгоднее спустить дело на тормозах и забыть о нашем существовании. Ох, как мне плохо! И где моя хваленая регенерация, когда она так нужна? Полуденная жара привела к тому, что до ворот я доехал в не совсем адекватном состоянии. Остальные, кроме Мурки, понятное дело, тоже позволившие себе по чуть-чуть, выглядели немногим лучше меня. С помощью народных средств, таких как массаж ушей, хлопки по щекам и вдыхание едкого аромата какой-то дряни из алхимических запасов ушастика, которые тот и не подумал продавать, нам удалось продержаться пару часов, после чего мы свернулись с дороги, укрылись от посторонних взглядов за какой-то рощицей, разлеглись на повозках и отключились, оставив большую кошку следить за порядком. Проснувшись после заката, мы ощутили на себе все прелести похмелья, немного привели себя в порядок, перекусили тем, что нашли в сумках, и продолжили путь. Время было поздним, и дорога пустовала. Полночи мы двигались по ней, так никого и не встретив. Затем свернули, следуя совету изучавшей довоенные карты Тиши. Несколько часов наш маленький караван пробирался в темноте по цветочным полям и лугам, пока не уткнулся в густую рощу, объехать которую возможности не было. Повозки пришлось бросить. Нагрузив лошадей поклажей, мы повели их через лесную чащу. Отсутствие света и ровной дороги не могло не сказаться на скорости передвижения, так что до родной деревушки мы добрались ближе к полудню. Первыми нас встретили котята. Успевших заметно подрасти пушистиков гладили и тискали всей толпой. Радостные возгласы и счастливый смех привлекли внимание лисенка. Картина воссоединения супругов была трогательной. Несмотря на подготовку, я едва смог справиться с лавиной эмоций, хлынувшей на меня из разума брата, и поприветствовать гномов. Судя по загоревшим, источающим здоровье лицам мастеров, пребывание на лоне природы пошло им только на пользу. Когда кузнецам надоело проверять наши ребра на прочность, мы с Викой представили им нового члена семьи. Знакомство прошло благополучно. Тише оглядев физиономию Глемина, его растрепанную шевелюру и внушительные мускулы, которые плохо скрывала рваная, прожженная в нескольких местах рубашка, признала кандидата в мужья достойным. Парень, заметив столь явный интерес, тоже оглядел девушку с головы до ног и слегка зарделся, машинально задержавшись на вторых 90 красавице. Заинтригованный Нарим, верно истолковавший мое подмигивание, приказал сыну устроить тише экскурсию. Глемин поручению обрадовался и пошел показывать таренское хозяйство. Мы занялись лошадьми, освободили от груза, расседлали и отправили пастись в соседний двор. Устраивать конюшню смысла не было. Мы планировали завтра же покинуть деревню, так что пусть себе гуляют. Далеко не разбредутся. А опасных хищников рядом нет. Котята гарантировали. Седла, мешки и прочее унесли в дом. Хотя родным не терпелось узнать о наших приключениях, они понимали, что лезть расспросами грязным, усталым и голодным путникам не следует. Пока мы всей компанией смывали в реке дорожную пыль и стирали шмотки, Нарим с лисенком успели приготовить обед. Заморив червячка, чистые и довольные, мы приступили к рассказу. На сей раз история была полной, за исключением одного момента. О матримониальном уговоре с Таренской мы упоминать не стали. Нариму я успел шепнуть на ушко о своих планах и получил полное одобрение старого мастера. Светящийся отчасти лисенку было все равно, но о Глемину и вовсе знать не обязательно. А то, мало ли, возникнут нехорошие мыслишки, типа «Кто дал мне право решать за него? Почему я вмешиваюсь в чужую личную жизнь? И зачем ему вообще жениться?» Нет уж, эмоции Тиши явно говорили, что девушке кузнец понравился. Неизбалованный женским вниманием парень тоже был рад компании красавицы. Вот пусть сами и разбираются. В деле затаскивания под венец женщинам нет равных. А имея под боком наглядный пример двух счастливых браков, Глемин не станет долго сопротивляться. Рассказ произвел на родных огромное впечатление. Но конец героической байки оказался безнадежно испорченным. Лисенок, получив брошку, едва сдерживая слезы, подтвердила, что она принадлежала ее отцу. А демонстрация часов и рассказ о судьбе моих предков повергли семейство в шок. В такое совпадение было сложно поверить. Но со мной законы теории вероятности всегда работали через одно место. Лично я давно оставил сомнения и даже испытывал некоторое моральное удовлетворение от того, что сумел отомстить убийцам родителей, пусть и случайно. Разглядывая поблескивающие латунью командирские, я невесело усмехнулся. Какая ирония судьбы. Папа всегда мечтал, чтобы я пошел по его стопам. Так и получилось. Вслед за ним я угодил в этот мир. «Ник, а твой отец был таким же удачливым?» — поинтересовалась Тиша. «Просто я подумала». Фразу девушки оборвал хлопок. Он пришел откуда-то из центра деревушки. Был негромким и сопровождался слабым ментальным ударом, от которого у меня заныли зубы. «Портал!» — сухо произнес ушастик. «У нас гости!» Перейдя на магическое зрение, я посмотрел в сторону реки и увидел облако, разливающееся во все стороны силы, в центре которого находились три наполненные ослепительным светом фигуры. Эх, рано мы обрадовались. Похоже, святоши оказались не настолько умными, как мы надеялись, и послали за нами команду ликвидации. Время вокруг послушно замерло. Наверное, впервые в жизни я воспользовался кошачьим темпом, чтобы подумать. Итак, сбежать нереально. Судя по аурам, к нам пожаловали магистры. А такие зубры, если верить учебнику, могут легко превратить деревушку и окружающий ее лес в выжженную пустыню. Но сразу переходить к радикальным мерам они не будут. Наверняка для начала попытаются взять нас живьем. И это наш шанс. Нет, не победить и остаться в живых. На такой исход я даже не рассчитывал. А прихватить с собой на тот свет хотя бы парочку гадов. Набросав первоначальный план действий, я вынырнул в реальность. Без предварительной подготовки и психологической настройки. А чего тут готовиться? Мысли всех присутствующих текли примерно в одном направлении. Обхватил разумы родных своим и начал действовать. Раз. Содержимое одной из сумок вываливается на пол. Два. Мешочек с трофейными амулетами разрывается, и каждый хватает себе по защитному и маскировочному. Три. Девушки с мастерами берут по сумке седло и бросаются к лошадям. Четыре. Амулеты занимают места на шее Марилан. Мурка выпрыгивает из дома, чтобы зайти врагам с тыла, а котята исчезают, чтобы организовать отвлекающий маневр Вики. Пять. Ушастик хватает лук с колчаном и отправляется искать себе удобную позицию, а я уже бегу навстречу гостям. Те, кстати, ведут себя странно. Стоят на месте и не предпринимают никаких действий. Пока Мурка делает круг почета, я миную три двора и укрываюсь за покосившейся стеной. Почти в упор разглядываю троицу магистров. Внешне они мало напоминают служителей Эхета, но кто знает, может, ликвидаторам на боевую операцию не положено одевать серые балахоны. Обосновавшись за кустами малины, из-за которых открывался отличный вид на магов, Дар натягивал тетиву на лук. А прихватившая негатор Вика осторожно пробиралась через дворы под прикрытием аур нескольких лошадей, которых аккуратно понукали карс-линию. Маскировка, конечно, так себе. Магическим зрением возмущение от наполненных силой амулетов все равно заметно. Но в момент ответного удара четвероногие вполне могут послужить живым щитом арчанки. Тем временем Мурка, пользуясь остатками полусгнившего забора, ползком подбиралась к троице почти вплотную. Пора действовать. Благодаря объединению сознаний мы сможем нанести синхронный удар, а кузнецы с Таренской и Лисенком, взяв себе по кобыле, уже успели отвести их к лесу и получили неплохие шансы отсулить. Однако меня смущало поведение магов. Я наблюдал за пришельцами в щель между бревнами, но не замечал ни одной попытки помогичить. Люди стояли на одном месте, не разговаривали и даже не вертели головами по сторонам. Чего они ждут? Почему медлят? Отчего не отреагировали на исчезновение наших аур? Вопросы без ответа вбились в моем сознании, заставляя тянуть время. На ум пришло воспоминание о молчаливых спутниках дяди Эльвины. Прикинув шансы, я покинул свое укрытие и в развалочку пошел навстречу гостям. На моем лице застыло скучающее выражение, а руки, дополняя образ, находились в карманах. Одна сжимала атакующий амулет, другая – рукоять пистолета. Не думаю, что это обманет профессионалов, но попытка не пытка. «Приветствую, господа», – сказал я, остановившись напротив троицы. «Здравствуй, везунчик», – произнес стоявший в центре маг. Говоривший обладал располагающей к себе внешностью. Гладко выбритый, пухленький мужчина лет 45 с небольшой лысиной и добродушным лицом. Голос был под стать, мягкий и проникновенный, как у психоаналитика. «Итак, вам знакомо мое имя», – продолжил я общение на высоком слоге. «Я же, признаться, теряюсь в догадках, кого я имею честь лицезреть». «Можешь называть меня Кликом», – сказал толстяк. «Мы с моими спутниками представляем тайную службу Его Величества». Выходит, почувствовав запах жареного, церковники решили ввести в курс дела своих высоких покровителей и доверили уладить щекотливую ситуацию им. И что же отнюдь не рядовым сотрудникам тайной службы понадобилось в этой глуши? Я уточнил, мысленно распределяя цели для удара. «Не что, а кто?» – мягко поправил меня маг. «Нам нужен проводник». Конец третьей книги. Читает Андрей М. До края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Потерянный рай. Во сне хитрый демон может пройти сквозь стены. Дыхание у спящих он умеет похищать. Бояться не надо, душа моя будет рядом, твои сновидения до рассвета охранять. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай, под пенье дождя. Далеко, там, где небо кончается край. Потерянный рай. огне сгорает, и жизнь разбивает все надежды и мечты. Засыпай на руках у меня, засыпай, засыпай от пенья дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай.